Комментарии на 12 станц и их термины в их последовательной нумерации в станцах и стихах. Станция 1, 51, стих 1. Примечание. Блаватская. Все толкования на перевод текста станц и комментариев принадлежат автору. В некоторых местах они могут быть неполными и даже с индусской точки зрения неудовлетворительными, но по смыслу, придаваемому им в транскималайском эзотеризме, они правильны. Во всяком случае, все порицания автор принимает на себя, и так как она никогда не настаивала на личной непогрешимости, то все, что здесь дано за ее личной ответственностью, может оставлять желать многого, особенно в чрезвычайно сложных случаях, содержащих слишком глубокую метафизику. Учение предлагается так, как оно понято, и ввиду того, что имеется 7 ключей толкования для каждого символа и аллегории – то смысл, который может казаться непригодным в его психологическом или астрономическом аспекте, тем не менее будет вполне правильным в физическом и метафизическом. Конец примечания. Начало сознательной жизни. Первое. Лха или дух Земли. Второе. Взывание Земли к Солнцу. Третье. Что Солнце отвечает. Четвертое. Трансформация Земли. Первое. Лха А. Вращающий четвертый. Глобус, или нашу Землю, слуга Лха Семи, главы семи планетарных духов. Б. Тех, которые вращаются, устремляя свои колесницы вокруг владыки своего единого ока, Лока Чакшус, Солнца, нашего мира. Дыхание его дало жизнь семи планетам. Примечание. Gives light to the planets. Оно дало жизнь первому С. Все они драконы мудрости, добавляют комментарии. Д. А. Лха есть древнее слово, обозначающее в трансгималайских областях дух, или небесное, или сверхчеловеческое существо, и оно покрывает всю серию небесных иерархий, от архангела или дхьяни в нисходящем порядке до ангела тьмы, духа Земли. Б. Это выражение ясно показывает, что дух-охранитель нашего земного глобуса – примечание «глоуб», являющегося четвертым земной цепи, подчинен главному духу или богу семи планетарных гениев или духов, то есть владыки Солнца. Семь высших заставляют семь земных лха создать земной мир, утверждают комментарии, что означает, что наша Земля, оставляя прочее в стороне, была создана или оформлена, сложена земными духами. Высшие же правители были просто надзирателями. Эти высшие духи были космократорами, кумарами, формовщиками нашей Солнечной системы. С. Дыхание его дало жизнь семи, относится столько же к Солнцу, дающему жизнь планетам, как и к высшему духовному Солнцу, дающему жизнь всему космосу, планетарным духам. Как уже было объяснено, древние имели свой свод богов, семь главных сокровенных богов, экзотерически главой которых было видимое солнце или же восьмой сын Адити, семь, которые ныне в христианской религии стали семью очами Господа, были правителями семи главных планет, но счет им был другой, без солнца, луны и земли. Д. А. В. Все они драконы мудрости. Речь идет о семи высших правителях Солнечной системы, высших планетарных духах, кумарах, подчиненных владыке Солнца. В китайской астрологии они экзотерически показаны драконами, возглавляющими 4-8 сторон света, и в этом качестве они оказались совмещены с индийскими охранителями сторон света Локапалами, принципами природы, а не духа. Станция 1, 51, стих 2. Второе. Сказала Земля, владыка лика блистающего солнца, дом мой пуст, пошли сынов твоих населить колесо это, землю. Ты послал семь сынов твоих владыке премудрости, а семь раз ближе к себе видит он себя, семь раз больше ощущает он себя, б. Ты запретил слугам своим малым кольцам улавливать свет твой и тепло, перехватывать великую щедрость твою на пути прохождения ее. Пошли же ныне их слуге твоей. А. Владыка премудрости есть Меркурий, или на санскрите Будха. Б. Современные комментарии объясняют эти слова как намек на хорошо известный астрономический факт, что Меркурий получает в 7 раз больше света и тепла от Солнца, нежели Земля, или даже прекрасная Венера, получающая вдвое против количества, приходящегося на долю нашего незначительного земного шара. Что факт этот был известен древности, можно видеть из мольбы духа Земли к Солнцу, которая приведена в тексте. Солнце, однако, отказывается населить эту планету, так как она еще не готова принять жизнь. Меркурий, как астрологическая планета, еще более оккультна и таинственна, нежели Венера. Меркурий пребывает между Солнцем и Луною, как вечный спутник Солнца мудрости. Он был снабжен крыльями, на сандалиях или на шлеме, чтобы выразить его попечение о Солнце в беге его. По более ясному определению комментариев, земной шар, устремленный духом Земли и его шестью помощниками, получает все свои жизненные силы, жизнь и мощь от духа Солнца, через посредство планетарных Дхиани, они его посланцы света и жизни. Подобно тому, как каждая из семи областей Земли, каждый из семи перворожденных, первоначальных человеческих групп, получает свой свет и жизнь от своего особого Дхиани духовно, а из чертога дома планеты этого Дхиани физически, то же самое происходит и по отношению к семи великим расам, которые рождаются на ней. Примечание. Наука утверждает, что Венера получает от Солнца вдвое больше света и тепла, нежели Земля. Таким образом, эта планета, предвестница зари и сумерек, самая лучезарная среди всех планет, отдает Земле, согласно этому утверждению, одну треть запаса, получаемого ею, и оставляет себе две части. Это имеет как оккультное, так и астрономическое значение. Первая рождается под Солнцем, вторая под Брихаспати, Юпитером. Третья под Лохитанга, Марсом, о теле огненном, и также Венерой или Шукра. Четвертая под Сомою, Луною, так же, как и наш глобус, четвертая сфера, рождена Луною и находится под ее влиянием. И Шани, Сатурном, Крура Лучана, обладающим дурным глазом, и Азита, мрачным. Пятая под воздействием Будха, Меркурия, в квадратных скобках вставки и пояснения Елены Петровны Блаватской.